Глава 7. Демид. Свою жену я встретил на Урале, в богом забытой дыре. Крошечный городок, на удивление чистый, словно вылизанный. В окно смотришь — горы. Не такие, как на чужбине. Свои какие-то, близкие, невысокие, поросшие хвойным лесом. С них в городок скатилась стремительная мутная речка, в любую погоду ледяная. Городок прятал то, что мне нужно. Маленький, захеревший уже медный рудник. Люди, которым я верил, да и само мое чутье говорило, покупка будет выгодной. Я купил рудник, несмотря на то, что хозяин не очень-то и хотел расставаться со своим достоянием. Мог бы и просто отобрать, но я действовал цивилизованно. Почти. И почти всегда. Разогнал спивающихся рабочих, нафиг всех уволил. Нагнал специалистов, техники, поселился там же на целых полгода. Я любил с головой в работу уходить. И однажды туманным утром, когда воздух был густым, словно молоко, а близкие горы обзавелись туманными шапками, как свои старшие собратья ледниками, я ее и встретил. Шел, курил, сигарета, пропитавшись туманом, едва тлела и шипела сердито. Дорогие кроссовки скользили по мокрой траве. Контора рудника находилась в приземистом ангаре. Надо бы отстроиться. Внутри еще никого, на первый взгляд. Да и не должно еще рано. А дверь уже отперта. Я вошел, задумчиво вскинув ключи на ладони. «Ты еще кто?» Недоумевающе спросил я. «Ключи откуда?» Девушка, тоненькая вся, печушка. Глаза только огромные, на пол лица. Такие же глаза сейчас у моей дочери. Форма. А цвет мой, выверты природы, весьма забавны. Огромные глаза, опушенные пушистыми ресницами, смотрели на меня испуганно. Папку из рук выронила, она шлепнула о пол, выплюнув облачко пыли. «Папе на ключи!» — ответила она, пряча руки в карманы куртки. «Он работал здесь, не все забрал, а сам не может. Запил. Вот я и пошла». «Отдай!» — протянул рукой я. Она отдала ключи. Потом отдала и себя. Я бываю настойчивым. Девственник. Первая девственница в моей не очень-то и святой жизни. Поневоле запомнилась, им глаза распахнутые, испуганные, и слезинка, которую торопливо стерла, чтобы я не успел заметить. И я успел, чистая. Почти всегда испуганная. На педиатра училась в институте. Я еще подумал, ну какой из нее педиатр? Из такой печушки. Она же всего боится, да и детей тоже. Потом рудник заработал на совесть. И без моих пинков я вернулся домой. И оказалось, что глазастую печушку хочется забрать себе. Я поехал и забрал. В институт она все свой хотела. Зачем оно ей? Перевел. Правда, на заочное, пусть дома сидит. А потом Настя забеременела, что, наверное, должно было случиться рано или поздно. И, к своему удивлению, я ощутил нечто очень похожее на счастье. Я не хотел никаких наследников, но мысль о том, что в моем доме поселится что-то маленькое, смешное и шумное, радовала. Тогда я еще не знал, насколько полюблю своего ребенка. А теперь знаю, 5 лет спустя, когда успел и потерять, и обрести. «Как там?» — спросил я у юриста. Дело было шито белыми нитками. Но главное, я знал, что девочка моя. «Скоро девочка станет вашей дочерью официально. Можете пока выбрать ей имя». Он был прав. Девочка, которая была моей дочерью, носила имя, которое ей дала эта женщина. Имя нужно будет поменять. У меня не было каких-то особых предпочтений. Главное, чтобы оно было другим. Той ночью мне приснилась Ольга. Я не ждал ее ни в своих мыслях, ни в снах. Она просто была этого недостойна. Я не хотел пачкаться об нее. Но она не спросила разрешения. Зима. Тот городок, в котором я купил рудник. Тогда случился обвал, пострадали люди. Настя была на 8-м месяце беременности. Рожать скоро, а я сорвался, полетел, застрял на неделю, нервничал. Настя казалась такой маленькой, беззащитной. Оставить ее одну было страшно. «Все хорошо?» – спрашивал я. «Хорошо», – отвечала она. А потом приехала. Да, этот городок был родным ей, но ничего ее тут не держало. Мать умерла, отец спился и пропал, брат уехал. Сказала, по мне соскучилась. Дурочка бестолковая, даже не предупредила. Схватки начались в ту же ночь, и рожала Настя в той самой маленькой больнице. Благо, я последние годы выделял деньги на ее поддержку. Мои люди тут работали, и прошло все хорошо, насколько могло быть. Я на руднике торчал. Связь не ловила, я все пропустил. И Ольга мне снилась возле той самой больницы. В снегу. Зима была. Отчего-то босая и в легком летнем платье. Беременная. Стоит в снегу. С ноги на ногу переступает и на меня смотрит. Волосы светлые по плечам рассыпаны. В глазах тоска и страх. Здесь во сне ей отчаянно хочется верить, но верить не выходит. Не хочу. Все против этого. Она сломала мою жизнь. Она недостойна моего ребенка. Но я же ее люблю, тихо сказала она. Сюрреалистичный сон, кошмар. Воздух словно застыл, даже снежинки в нем замерли. Шевелятся только ее губы, бледные в синеву от холода. Ты недостойна ее любить, возразил я и не услышал своего голоса. Она услышала. Улыбнулась, покачала головой. Прядь светлых волос упала на лицо. «Какой же ты глупый!» В голосе грусть и сожаление. Она меня жалела. «Большой, сильный, богатый, а глупый совсем». И живот свой погладила. Ребенок, в котором словно почувствовал ее прикосновение, толкнулся изнутри, вспучив женский бок асимметричным бугром. Проснулся я ранним утром в холодном поту. В квартире пусто и тихо. Обслуга у меня приходящая. С трудом выношу постоянное присутствие чужих людей рядом. Девочку заберу, придется привыкать. Ей нужна будет няня. Достал телефон. Номер моей жены в списке важных контактов. Я редко ей звоню, но знаю, если наберу, она возьмет трубку сразу. «Да?» – тихо спросит она. Я не мог сказать, что любил ее. Просто она была не такой. Она подарила мне дочь. Она была рядом, когда наша девочка умирала. Когда узнали, что она не наш ребенок, экспертизы проводили, чтобы понять, сможем ли мы стать для нее донорами. Сначала я. Тогда с ужасом понял, что малышка не моя дочь. Настя мне изменяла? Бред. Вторая экспертиза показала, что и она к нашей девочке не имеет никакого отношения. Самое поганое. Разлюбить ребенка не удавалось. Не получилось бы. Мы проводили с ней последние месяцы. Слушали, как тихо смеется. Смотрели, как танцует с трудом. Тоненькая, прозрачная. Она поздно пошла, только в 1,5 года. Зато как пошла, сразу начала танцевать. Я все равно ее любил. И тогда, качая ее на руках, думал о том, что у меня есть еще одна дочь. Только родная. Любят ли ее так же? Тепло ли ей? Здорово ли? Это рвало душу и одновременно давало сил жить дальше. Потому что у меня был шанс любить снова. Шанс заслужить прощение своей жены. Увидеть радость в ее глазах. «Я нашел ее», – тихо сказал я в темноту комнаты. «Нашел нашу девочку. И теперь никому ее не отдам».